Прошли века. Потопы и землетрясения обрушились на нашу планету. И достаточно было одной ночи и одного дня, чтобы была стерта с лица Земли Атлантида. Только вершины ее самых высоких гор, Мадейры, острова Азорские, острова Канарские, острова Зеленого мыса, видны и поныне. Все это я вспомнил, прочтя надпись капитана Немо. Так вот куда привела меня непостижимая судьба. Я стоял на вершине горы исчезнувшего материка, прикасался к камням зданий, современных геологическим эпохам, ступал по земле, по которой ходили современники первого человека. Под моими ногами хрустели кости ископаемых, живших в баснословные времена под сенью дерев, ныне обратившихся в камень. Ах, почему у меня не было достаточно времени? Я бы спустился по крутому откосу горы, прошел бы весь этот легендарный материк, некогда соединявший, несомненно, Африку с Америкой, посетил бы города допотопных времен. Там, может статься, я набрел бы на воинственный Махимос, на религиозный Эусебес, где обитали гиганты, жившие целыми столетиями и своей могучей рукой ворочавшие эти глыбы, противостоящие и поныне разрушительному действию воды. Как знать, не настанет ли день, и силой какого-нибудь процесса внутри Земли не поднимется ли этот погребенный под водой материк на поверхность океана? Разве в этой части океана не обнаружено множество подводных вулканов, и разве многие суда, плавая в этих неспокойных водах, не ощущали сильных толчков, сотрясавших их корпус? Над них слышен был глухой гул, говоривший о разгуле разбушевавшихся стихий. На других удавалось собрать вулканический пепел, выброшенный на поверхность вод. Вплоть до экватора вся эта часть нашей планеты подвержена действию плутонических сил. И кто знает, в какую-нибудь отдаленную эпоху, в процессе вулканических извержений, при новообразованиях, из наслоений лавы, не покажутся ли снова на поверхности Атлантического океана вершины подводных огнедышащих гор? В то время, как я предавался мечтаниям, в то время, как я старался запечатлеть в памяти все подробности этого грандиозного пейзажа, капитан Немо, облокотясь о замшелую стену, застыл в немом восторге. Думал ли он об этих исчезнувших поколениях? Искал ли тут разгадку человеческих судеб? И не затем ли явился сюда этот странный человек, чтобы почерпнуть новые силы в историческом прошлом, пожить жизнью гигантов? Чего бы я не дал, чтобы узнать его мысли, понять их и разделить с ним? Мы провели тут целый час, созерцая раскинувшуюся у наших ног равнину при блеске раскаленной лавы, порой ослепительной яркости. От внутриземного клокотания расплавленных пород дрожь пробегала по поверхности горы. Глухой гул вулкана, отчетливо передававшийся через воду, звучал величественно. В эту минуту луна проглянула сквозь водную толщу и бросила свои бледные лучи на потонувший материк. То был только отблеск лунного света, но впечатление создалось незабываемое. Капитан выпрямился, окинул последним взглядом равнину, затем подал мне знак следовать за ним. Мы быстро сошли с горы. Миновав ископаемый лес, я увидел вдали прожектор Наутилуса, светившийся как звезда. Капитан шел на этот свет. И мы взошли на борт судна в то самое время, когда первые лучи восходящего солнца коснулись поверхности океана.